Новелла девятая. Король Кипра, задетый заживо одной гасконской дамой, из малодушного становится решительным. Оставалось лишь Елизе получить последнее приказание королевы. Не ожидая его, она весело начала так. «Часто случалось, юные дамы, что чего не сделали с человеком разные укоры и многие наказания, то делало одно слово, нередко случайно, не то что намеренно сказанное. Это очень хорошо видно из новеллы, рассказанной Лауреттой, и я хочу доказать вам тоже коротким рассказом, ибо хорошие рассказы всегда служат на пользу, и их надо слушать со вниманием, кто бы ни был их рассказчиком. Итак, скажу, что во времена первого кипрского короля по завоевании Святой Земли Готфридом Бульонским случилось одной именитой гасконской даме отправиться в паломничество ко гробу Господню и на обратном пути пристать в Кипре, где какие-то негодяи нанесли постыдное оскорбление. Не находя удовлетворения и сетуя, она надумалась обратиться к королю. Но кто-то сказал ей, что труд будет напрасен, ибо король так малодушен и ничтожен, что не только не карает по закону оскорбления, нанесенные другим, но с презренной трусостью терпит множество оскорблений, учиняемых ему самому. Вот почему у которого накипело какое-либо неудовольствие, срывал его на нем, нанося ему обиды и стыдя его». Услышав об этом и отчаявшись получить удовлетворение, дама решилась, дабы чем-нибудь утолить свой гнев, укорить короля в его малодушии и, отправившись к нему с плачем, сказала: «Государь мой, я пришла перед лицо твое не потому, что ожидаю удовлетворения за нанесенную мне обиду, а чтобы попросить тебя в воздание за нее научить меня переносить, подобно тебе, учиняемые тебе, как слышно, оскорбления, дабы наученное тобой я могла терпеливо перенести мое собственное, которое, Бог тому свидетель, я охотно уступила бы, если бы могла тебе. Ты ведь такой выносливый». Король, с тех пор медлительный и ленивый, точно пробудился от сна и, начав с обиды, учиненной той женщине, за которую строго наказал, стал с тех пор и впредь сурово преследовать всех, что-либо учинявших противное чести его венца.